Глава 10. Громыхнуло. Отдаленно, сквозь толщу перекрытий. Пол завибрировал, звякнула посуда на столе. Свет вспыхнул опять. Уже не голографические факелы, а тусклые лампы дежурного освещения. Валди стоял на изготовку между мной и хозяином. Бас нервно щурился, поправляя очки, будто через них лучше видно в сумраке. «Генератор накрылся», – пробормотал я. «Это, конечно, не моя работа. Сейчас я бы даже фонарик не сумел загасить». «Валдис, разберись», — сухо сказал Фомин. Телохранитель что-то крикнул в рацию на латышском. В ответ молчание, а из-за дверей донесся приглушенный звук, будто частые удары молотка. Фомин и Бас переглянулись, а Юрий Петрович заметно побледнел. «Тут становится жарко», — выдавил очкастый. «Может, переместимся в более уютное место?» Фомин с подозрением уставился на меня и глухо озвучил. «Идем в бункер». «Нет», — качнул головой Валдис. «Это опасно, если кто-то уже проник в замок». «Куда идти?» — резко перебил Фомин. «Наверх». «От Эдди я же не могу». Опять грохнуло. Воздух наполнился пылью. Фомин закашлялся, а пресс-секретарь хрипло выругался. Сквозь облака пыли я увидел, что стена рядом с дверями взялась сеткой трещин. Но сами двери выдержали. «Уходим!» – выдохнул хозяин. Он бросился в другой конец комнаты и приложил ладонь к завитку на резьбе деревянной панели. Часть стены повернулась, освобождая проход. Дальше – узкий коридор. Каменная лестница наверх. Фомин с Базом впереди. Валдис подталкивает меня пистолетом. «Давай живее, падаль!» Еще одни двери. И свежий воздух бьет в лицо. Вертолетная площадка? Так и есть. Легкая вертушка. Прозвище у нее – аквариум. Почти вся кабина из бронированного стекла. Я озираюсь. Вокруг глухие стены. Только вверху прозрачные створки. Оттуда глядит чернота и холодно подмигивают звезды. И что же дальше? Не видно ни кнопок, ни рычагов управления. Как они собираются открывать ангар? Фомин прикладывает ладонь к панели сканера. И створки сами разъезжаются в стороны. Изнутри освещается кабина вертушки. Ага, там тоже сработала автоматика, настроенная на личность владельца. Извне доносится беспорядочная пальба. Кажется, в замке настоящий бой. Герои-подпольщики идут на штурм. Как-то слабо верится. Мы бежим к вертолету. Валди толкает меня на заднее сиденье и пристегивает браслетами к какой-то железяке. Сам размещается в пилотском кресле. Фомин хочет сесть рядом. Но в лоб ему упирается ствол пистолета. «Спокойно, хозяин. А вот дальше нам не по пути». Юрий Петрович моргает, изумленно таращится на беретту в руке охранника. Бас пятится в сторону, наверное, хочет зайти сбоку. Валдис предупреждает. «Дернешься, вышибу ему мозги». У Фомина глаза затравленного хищника. Нелегко самому быть в роли мишени. «И сколько тебе обещали?» «Достаточно». Кривится в усмешке прибалт и командует базу. «К стене! Лечь на пол лицом вниз! Руки за голову!» Тот колеблется. Вероятно, думает, успеет ли Валдис пришить обоих. «Выполняй!» — хрипло говорит Фомин. Бас подчиняется. Не потому, что жалеет хозяина. Просто реально оценивает свои шансы. «Теперь ты!» — говорит Валдис. «Я заплачу больше», — выпаливает Фомин. «Не испытывай мое терпение». И Фомин медленно пятится к стене. «Ясно, зачем лишние хлопоты? Вполне можно обойтись без заложника. Этот вертолет хорошо известен, по нему не будут стрелять». «Лежите смирно», — приказывает Валдис. «Мне за вас не платили, но кое-что я делаю и даром». Он щелкает тумблерами. Двигатель оживает. Начинают медленно вращаться лопасти винта. Прибалт удовлетворенно хмыкает. Машина слушается, никаких персональных блокировок. И кое-кто в этой комнате уже не нужен. Рука с береттой высовывается из открытой кабины. Фомин и Бас ее не видят. Они лежат лицом вниз. Нечего их жалеть. Вот только один вопрос напоследок. «Эй, Валдис, а можно я пересяду? Сзади меня укачивает». Пистолет зыркает в мою сторону, и в нарастающем гуле летят слова. «Сиди тихо, ублюдок. Если малость тебя подпорчу, все равно заработаю». Ответ неверный. Едва Валдис отворачивается, левая моя нога в немыслимом пируэте достает его затылок. Что-то звякнуло о бетонный пол. Хриплое ругательство на латышском. Он выронил беретту. Но вместо того, чтобы спускаться за ней из кабины, обернулся и... Будто граната взрывается у меня перед лицом. Когда очнулся, опять увидел затылок Валдиса. Только на вторую попытку сил уже нет. Вместе с гулом мотора звон в ушах. По подбородку стекает что-то соленое. Странно. Мы до сих пор не взлетели. А те двое у стены еще живы? Потом я замечаю экранчик с прицелом. И мне становится ясно. На вертушке есть пулемет. Все кончится дешево и надежно. Пальцы Валдиса ложатся на штурвал, совмещенный с гашеткой оружия. В таких маленьких машинках отдельного места для стрелка не бывает. Одно движение и... Но что это? Голубые искры змеятся на штурвале. Валдиса трясет, как в лихорадке. Индикаторы и экранчики в кабине гаснут. Лопасти замедляют ход. Прибал сваливается куда-то в бок. Только его пальцы мертвой хваткой сжимают штурвал. Фомин вскакивает, бежит к вертолету. И кулак его встречается с виском Валдиса. Он выволакивает охранника из кабины и долго топчет ногами. Базу едва удается оттащить Фомина в сторону. Побагровевший Юрий Петрович тяжело переводит дух. «Вы в порядке?» «Нормально», — отмахивается он и сквозь зубы цедит над прибалтом. «Не на тех поставил, гаденыш!» А я хотел бы знать, на кого. Фомин утирает пот носовым платком. Охранник все еще лежит без сознания. Бас косится в мою сторону. Но я надежно пристегнут наручниками, и пресс-секретарь чуть расслабляется. Пальба в замке не стихает. Фомин нервно крутит в руке беретту Валдиса. Ему страшно. Интересно, о любимом сынке Тедди он еще помнит? Или только о своей шкуре? Оживает рация охранника. Голос на латышском. Бас поднимает ее и коротко говорит в микрофон, тоже на латышском. Прячет рацию в карман. «Ты что, знаешь язык?» С подозрением щурится Фомин. «Да так, самую малость». «И что ты им сказал?» Пальцы Юрия Петровича до белизны сжимаются на рукояти пистолета. «Сказал, что все в порядке». Разводит руками Бас. Ему тоже не по себе. Вряд ли он с Валдисом заодно. Фомин хмуро кивает. Пресс-секретарь пытается куда-то звонить по мобильнику, но связи нет. Вероятно, трансляторы уничтожены. Я кашляю. «Зря теряете время. Они подождут, а потом придут сюда». Юрий Петрович таращится на меня колючими глазками. Будто в подтверждение моих слов откуда-то снизу гулкие удары. Фомин ежится, а я спокойно уточняю. «Охрана их не остановит, и двери долго не выдержат». «А что ты предлагаешь, Денис?» «Разве не очевидно?» «Я плохо вожу вертолет», — нервно кривится Фомин. «Могу предложить услуги пилота». «Еще чего?» Хмурится Бас. Я вздыхаю. «Если Валдису доверяете больше, попробуйте его усадить за штурвал». Фомин мрачно сопит и бормочет. «Кто они, Денис? Ты что-то важное узнал там, в Болхове?» «Боюсь, нет времени на объяснение». Он достает ключи из кармана охранника и отстегивает мою руку от железного поручня. Вместо этого щелкает браслетом, соединяя мои запястья. «Так не жмет?» «Не, сидит бесподобно». «Запомни, Денис, я твой единственный друг». «Ага, те, кто штурмует замок, вероятно, тоже набиваются в друзья. Одиночество мне пока не грозит». «А этого возьмем с собой?» — кивает Бас на охранника. «Зачем?» — округляет глаза Фомин. «Его можно разговорить». «Да нет», — качает головой Юрий Петрович. «Я все равно узнаю правду, а эту падаль тащить не стану». Его рука с пистолетом поднимается над телом Валдиса и несколько раз нажимает спуск. Слишком близко. Фомин отшатывается. Капельки крови заляпали ему брюки. Юрий Петрович отворачивается, дрожащими пальцами достает носовой платок. Сразу видно интеллигентного человека, привыкшего убивать чужими руками. Я в кресле пилота. Рядом Бас. Юрий Петрович с береттой у меня за спиной. «Чего ждешь, Денис?» «А вы не забыли?» «Ах, да!» – спохватывается Фомин. «Извини, вот теперь можно». Вероятно, он уже коснулся пальцем неприметного сенсора. Последняя блокировка снята, и я не рискую получить бодрящие 10 тысяч вольт. Так, два красных тумблера. Эту ручку на себя до отказа. Я не обманул Фомина. Действительно, умею водить вертолеты. Точнее, Денис Воронин владел этим искусством. Точно так же было, когда мы с Ксюшей оказались в джипе. Сначала я, баран бараном, таращился на приборную панель, педали и рычаги. А потом девочка вела машину, а я смотрел. И тело будто само вспоминало, куда что нажимать. Валдис двигал этот переключатель. Мы поступим аналогично. Хрен его знает, что именно я делаю. Но пока все идет правильно. Оживают лопасти винта. Нарастает гул турбин. Еще немного. Теперь штурвал на себя и... Ну же! Вертушка вздрагивает и отрывается от бетонного пола. Из кабины отличный обзор, только все равно мало что разглядишь. Тьма скрывает все детали. Какие-то фигурки мечутся, вспышки выстрелов. Черная громадина замка отсюда кажется вытесанной из цельного камня. Мы поднимаемся над главной башней. Она расположена посреди внутреннего двора и мало похожа на классическую средневековую. Разделяя двор на сектора, тянутся крытые переходы к бастионам. Россыпи дежурных огней озаряют уступы нижних площадок, примыкающих к главному стволу башни. «За речку!» – командует над ухом Фомин. «Курс на Аладьино!» «По нам не стреляют. Они еще не нашли тело Валдиса. Разворачиваю машину, и внизу, в отсветах дежурного освещения, замечаю мертвеца. Кто-то весь в черном раскачивается на парашютных стропах. Темное полотно вздымается на ветру. Купол зацепился за выступ стены. Вот теперь ясно, как чужаки проникли внутрь. Настоящая армейская операция. Это что, ради моей скромной персоны? Я гляжу на экран локатора. Несколько вертушек движутся в направлении замка, но до них километров 20. Шансы уйти у нас есть. «У нас?» Что-то хлопнуло. Сетка мелких трещин зазмеилась по бронеколпаку кабины. Очередь, скорее всего, шальная. Я резко бросаю вертушку влево. «Жми, Денис, жми!» Орет, как заклинание, Фомин. Теперь несколько воздушных пируэтов. Пока Бас и Фомин бледнеют, вцепившись в кресло, я успеваю справиться с дверью. При следующем крутом вираже она распахивается, и я вываливаюсь из кабины.